Я тут подумал, можно ли использовать воспоминания других людей? Ну, скажем, для примера, можешь ли ты применить магию, использовав мои воспоминания? Возможно. В теории, ответила Чайка. Значит, возможность имеется. Тогда вероятность того, что воспоминания Красной Чайки использовали для заклинания, все еще сохраняется. Судя по словам Чайки, воспоминания живых людей далеко не самый эффективный источник. И маг пойдет на их применение только в самом крайнем из всех возможных случаев. Эта возможность существует в теории, но на практике ей почти никто не пользуется. «Как бы там ни было», — сказал Тору, — «считай эту возможность не секретной, а запретной». Забывать вещи естественным образом еще куда ни шло. Но стирать свои собственные воспоминания — все равно, что лишать себя жизни. Это омерзительно. Никогда так не делай. Тору, но... «Для чего ты собираешь останки?» — перебил Тору ее попытку запротестовать. Чайка наклонила голову. Этот жест выглядел искренне и обаятельно, как у маленькой пташки. И именно поэтому Тору боялся за нее. Искренние люди часто обладают узким взглядом на мир, спотыкаются на сущие мелочи и затем не могут подняться. Искренность и чистота соседствуют с хрупкостью. «Чистое железо легко ломается», — вспомнил Тору услышанные когда-то слова. «Ты ведь хочешь похоронить своего отца, так? Ты понимаешь, что если будешь тратить свои воспоминания, можешь лишиться и этого чувства? Забыть какую-то мелочь не страшно. Но если забыть о цели всей жизни, о цели, ради достижения которой ты готов на все, то такое сродни смерти. Что если Тору забыл бы о Хасумин? В таком случае ему незачем бы было путешествовать вместе с Чайкой. Или же, что если он забыл бы о своей встрече с Чайкой? Тогда Тору влачил бы жалкое существование, не видя в жизни смысла. «Угу». Чайка кивнула с несколько сомневающимся видом. Почему-то она иногда на удивление небрежно относится сама к себе. Она до невероятности умиротворена и неэгоистична. Ей чужды низменные желания. Может показаться, что это хорошо, ведь всевозможные монахи и священники многие годы тренируются избавляться от плотских стремлений. Но у Чайки этих желаний не было никогда. И такое уже опасно. Ведь из-за подобного она могла пожертвовать собой без каких-либо сомнений. Даже сейчас могло показаться, будто Чайку не очень беспокоит и совсем не страшит потеря собственных воспоминаний. Во всяком случае, в ее речи не слышались ни трагическая решимость, ни отзвуки тяжелых раздумий. «Ты знаешь», — начал Тору, глядя прямо в похожие на аметисты фиолетовые глаза Чайки. «Благодаря тому дню, когда я встретился с тобой, я смог вырваться из плена жизни по инерции. Жизнь во мне поддерживает именно воспоминания о том дне». «Тору!» Чайка моргнула в ответ. «Поэтому я не хочу забывать о нем. И не хочу, чтобы забывала ты. Как бы ни сложились обстоятельства». Чайка еще какое-то время молча моргала. «А, поняла. Запретная. Признавать». Почему-то с этими словами она немного покраснела. Опустила голову и еще крепче прижала одежду к груди. Эта поза показалась Тору особенно очаровательной. «Кстати, Чайка». «А?» «Немедленно одевайся», — сказал Тору, вновь отворачиваясь. «А?» Легкий розоватый оттенок на щеках Чайки резко сменился ярко-алым, и она поспешно кивнула. А ведь каких-то несколько мгновений назад ей и в голову не приходило так себя вести. Впрочем, как уже сказано, Чайка — это Чайка. И даже в таком обнаженном виде она казалась Тору ребенком и особых эмоций не вызывала. Впрочем, из-за того, что в последнее время реакция Чайки так изменилась, Тору легче не стало. Приходилось думать о том, куда девать взгляд. «Если нас увидит Акари, она опять... «Ты что-то хочешь мне сказать?» Вдруг раздался из-за спины ясный голос. И едва услышав его, Торо рефлекторно дернулся. Краем глаза он заметил девушку, выглядывавшую из-за угловатого корпуса Светланы. Подтянутая фигура и опрятная внешность. Хотя она все еще относилась к подросткам, как Тору и Чайка, ее внешний вид следовало описывать уже не как очаровательный, а как прекрасный или даже изысканный. Ее блестящие черные волосы собраны в длинный хвост, кожаная одежда плотно прилегает к телу, подчеркивая его изгибы. А из-за спины, как обычно, выглядывает молот. В руке она держала пучок диких трав. Видимо, собирала, пока патрулировала окрестности. Акари Акюра. Младшая сестра Тору. Вообще, в деревне, где они выросли, понятия брата, сестры, родителей и детей вовсе не подразумевали кровное родство. Но сейчас речь не об этом. «Брат», – спросила Акари, прищуриваясь. «Ты что-то хочешь мне сказать?» «Нет, ничего», – проговорил Тору со вскинутой правой рукой, словно он клялся в чем-то. «Ясно». Акари кивнула. Ее тон и лицо казались безмятежными и не выражали никаких эмоций. Акари всегда такая. Не то чтобы у нее не было эмоций, просто они томились внутри и практически не просачивались наружу. И именно поэтому любые проявления эмоций в ее действиях всегда оказывались неожиданностью. «Ничего, значит?» – переспросила Акари нейтральным тоном. «Да, ничего». «Значит, раздеть девочку догола – это ничего». «Понятно. Для моего брата такое – совершенно обыденное дело». «Хватит обо мне так говорить!» – воскликнул Тору и указал пальцем на Чайку. «Чайка разделась сама!» «Я понимаю». Теперь руку подняла Акари, словно успокаивая Тору. «Заставить раздеться, не притрагиваясь и пальцем – поистине великое умение». «Я всегда восхищаюсь твоим искусством довести противника до такого одной лишь ловкостью языка». «Ни черта ты не понимаешь! Какая еще ловкость языка?» «Разве его обычно невербальным мастерством называют?» «Кстати, я могу завязать черенок от вишенки в узел языком, не вынимая его изо рта». «И чем ты пытаешься похвастаться?» «Языком. Правда, конечно, раздеть своего брата языком мне будет непросто». «И не надо!» Воскликнул Тору и сразу же вздохнул. «Что ж у тебя с головой-то такое?» «Моя голова всегда занята размышлениями о моем дорогом и уважаемом брате», гордо ответила Акари. «Более того, я всегда боюсь, что эти мысли перельют через край». «Ясно». Безразлично бросил Тору, кивая. «Я думаю о брате, даже когда сплю». «Ясно». «Потому что если я отвлекусь хоть на мгновение, мой брат изнасилует девочку». «Я же сказал, не будет такого!» «Тогда как ты объяснишь эту ситуацию?» Акари указала на полуголую Чайку. «Я говорю, ты просто недопоняла. Пойми уже, Чайка разделась по своей воле. Когда я ее увидел, она уже была в одном лишь белье». Смущенно подтвердила Чайка. «Невера... «А, ясно». Акари нахмурилась, но затем сразу же понимающе кивнула. «Так эта Чайка пыталась изнасиловать брата? А?» Чайка немедленно замотала головой. «Я же не настолько хилый!» Со вздохом протянул Тору. «Хорошо, я поняла». «Нет, я почти уверен, что нет». «Возьми, брат». С этими словами Акари сняла с пояса метательный нож и протянула Тору. «Не нужны мне твои. Мне и своих хватает. И вообще, зачем он мне?» «Чтобы ты покончил с собой, когда почуешь, что не можешь защитить собственную невинность». «Даже диверсанты себя не убивают от такого!» Сказал Тору и бросил нож обратно. Акари поймала вращающийся клинок в воздухе, вновь убрала его и ответила. «Ясно. Тогда я...» «Что ты задумала?» «Ладно, послушаю. Хотя явно ничего хорошего». Подумал Тору. Чтобы не растягивать твои страдания, я прикончу тебя со... Я же сказал, не надо никого убивать! Моя любовь и уважение к тебе не настолько поверхностны, брат. Я могу довольствоваться и одной твоей головой или туловищем. Так что не волнуйся. Теперь я еще больше волнуюсь! Закричал Тору. Кстати, еще совсем недавно она грозилась сделать из него чучело. Конечно, это скорее всего была шутка, но поскольку Акари почти не проявляла эмоций, боязнь того, что «а вдруг она не шутит», никуда не девалась. Так вот, по поводу сухого топлива. Вновь обратился Тору к чайке после протяжного вздоха. Если не оборвать разговор с Акари силой, он может продлиться вечно. В следующем городе мы эту проблему как-нибудь решим. В конце концов, он знаменит именно производством топлива. Действительно, Ивека считается главным производителем топлива Вимарка, подтвердила Акари. Ивека – город, в который отряд Тору в настоящее время направлялся. Он относился к владениям герцога Гавани, вместе с крупной шахтой окаменелости рядом с городом. Поскольку и добыча, и оценка качества топлива сильно полагается на магию, магов в городе жило весьма много. И естественно, где маги, там и магазины, которые их обслуживают. «Вопрос в том, кто перекупил останки», — сказал Тору, складывая руки на груди. «Чайка — принцесса с гробом. Ее цель — сбор останков ныне покойного императора Империи Газ Артура Газа. Того самого Артура Газа, которого называли корнем всего зла. Его победил отряд из 8 героев. А поскольку император Газ считался величайшим магом, то они разделили его останки на 8 частей и забрали с собой в качестве трофеев. Настоящее имя Чайки – Чайка Газ. Она дочь Артура Газа. Чайка хотела достойно похоронить своего отца и с этой целью наняла Тору и Акари, чтобы те помогали ей в поисках останков. Другими словами, суть их путешествия состояла в поисках останков и героев. Однако по некоторым причинам имена этих героев не разглашались. И это одна из причин, из-за которой отряд Чайки испытывает такие трудности. Они даже не знали, у кого находятся останки. Им приходилось действовать, полагаясь лишь на непроверенные слухи. Кроме того, эти трофеи вполне могут подарить или перепродать. Не факт, что они находятся у героев. И это тоже относится к трудностям, которые приходилось решать отряду Тору. Конкретно сейчас они искали останки, которые один из героев, по слухам, решил продать. Судя по рассказам торговцев, обсуждавших эту сделку, останки в итоге оказались у герцога Гавани, подданного королевства Вимарк. Однако возникает вопрос, что задумал герцог Гавани? Если он действительно купил останки, то вопрос в том, зачем он это сделал? Пояснил Тору озадаченной Чайке. Если ему нужно магическое топливо, то собственные земли герцога производят его в достаточном объеме. Ему незачем покупать крайне дорогое топливо с темным прошлым. Ха! Протянула Акари, складывая руки на груди. «Герцог Гавани, случайно не поклонник императора Газа?» «А? Может, он хотел себе на память хотя бы часть его останков?» «Такие маньяки, как ты, в мире так просто не попадаются!» «Брат, я рада, что ты так льстишь мне, но...» Акари покачала головой. «Нет, это не лесть!» «Но все же в моем понимании главный маньяк – мой брат. В этом мне его ни за что не догнать!» «Признайся!» Ты ведь на самом деле ненавидишь меня. Погребет? Похоронит? Задумчиво предложила Чайка. Еще раз. У него вовсе не обязательно те же причины, что и у вас. Ты еще скажи, что герцог Гавани – внебрачный сын проклятого императора. А-а-а. Протянула Чайка, складывая руки на груди. Видимо, даже она поняла, что несет чушь. Но все же, брат... Оставим в стороне вопрос о поклонничестве. Ты не думал, что его могло интересовать именно темное прошлое останков? Думаешь, он коллекционер? Среди знатных людей немало заядлых любителей редкостей, непонятных простым смертным. Кто-нибудь вполне может рассматривать останки проклятого императора как ценный экспонат. Но как бы там ни было... «Город и века!» Чайка моргнула и посмотрела точно в сторону города, словно выглядывая его во тьме. И смотря на это предельно целеустремленное лицо, «Если наш противник правитель, то у нас опять будут сложности». Уныло пробормотал Тору.